С. М. Серову. Говенье. Еще задолго до Масленицы ставят на окно в столовой длинный ящик с землей и сажают лук для блинов. Земля в ящике черная из сада, и когда польют теплой водой, пахнет совсем весной. Я поминутно заглядываю, нет ли зеленого перышка. Надоест ждать, забудешь, и вдруг луковки все зазеленели. Это и есть весна. Солнце стало заглядывать и в залу, конец зиме. Из нескучного сада пришел садовник-немец, старший самый, будет пересаживать цветы. Он похож на кондитера Фирсанова. Такие же у него седые бакенбарды, и, как Фирсанов, тоже курит вонючую сигару. Дворник Гришка сносит цветы в столовую. Немец зовет его Шут Короковой, Гороховой, и все говорит: «Я». Гришка огрызается на него: «Якла, шут немецкий». Столовая будто сад. Такой-то веселый кавардак. Пальмы, фикусы, олеандры, фуксии, столетник. И страшный змеиный цвет. Листья у него длинные, как весла. И никто не видел, как он цветет. Говорят, будто огнем цветет, совсем змеиные пасти с жалом. Немец велит Гришке и землю из-под него выбросить в нужный мест, где куры не клюются. Я лежу под цветами, будто в саду, и смотрю, как прячутся в землю червяки. Должно быть, им очень страшно. Их собирают в баночку для скворцов. Скворцы уже начали купаться в своих бодеечках, и молчавший всю зиму жаворночек пробует первое журчание, словно водичка булькает. Значит, весна подходит. В ящике густо зелено, масленица пришла. Масленица у нас печальная. Померла Пелагея Иоанновна Премудрая. Как сказала отцу Филипповке, так и вышло. Повезли ее парой на Ваганьковское. Большие поминки были, каждый день два раза блинками поминали. В детской у нас весна. Домнушка посадила моченый горох, он уже высунул костыльки, скоро завьется получинки и дорастет до неба. Домнушка говорит: «Да неба-то не скоро, не раньше Пасхи». Я знаю, до неба не может дорасти, а приятно так говорить. Недавно я прочитал в Хрестоматии, как старичок посадил горошину, и она доросла до неба. Зажмуришься и видишь, вырос горох до неба. Я лезу, лезу, если бы рай увидеть. Только надо очиститься от грехов. Горка мне говорил, что старик не долез до неба, грехи тянули, а он старуху еще забрал, и горох сломал, и сам свалился, и старуху свою зашиб. А праведные могут до неба? А праведные без гороха могут, ангели вознесут на крылах. А он исхитрялся. По гороху, мол, в рай долезу. Не по гороху надо, а в сокрушении о грехах. Это чего? В сокрушении. Как же так, не поймешь? Нонче говеть будешь, уж утроча 7 годков скоро, а сокрушения не знаешь. Значит, смирение докаж, поплачь о грехах, головку преклони, воздохни. Господи, милостив буди мне грешному, вот те и сокрушение. Ты бы уж со мной поговел, меня хотят на страстной говеть со всеми. А лучше бы мне с тобой на крестопоклонной. Не страшно бы? Выпроси уж меня, пожалуйста. Он обещает выпросить. Папашенька бы ничего. А вот мамашенька все-то с мужиками говорит, слов всяких набираешься. Это я топереча сказал. А надо говорить тепереча. А ты все-таки попроси. А скажи мне по чистой совести, батюшка не наложит, как это? Чего-то он наложит. Матушка недавно погрозила, что нажалуется на меня отцу Виктору, он чего-то и наложит. Чего наложит? Грехи с тобой уморил, смеется Горкин, хоть и великий пост. Да это он про эту, про пятимью. Какую пятимью? Это чего, а? Страшно? Это только за страшный грех пятимья. И знать тебе не годится. Ну, скажешь ему грешки, посокрушаешься. Покрестят тебе батюшка головку на Петрохиле и отпустит, скажет, помолиться. А с недостойной ерей прощаю, разрешаю.